Прыгуны, толстяки, летяги — все они выглядели жутко для тех, кто видит их в первый раз. Но монстры, которые обитали здесь, казалось, что это не просто мутанты, а мутанты, мутировавшие несколько раз. Некоторые из них выглядели просто как груда небрежно слепленного мяса. Мерзкие живые кучи плоти и слизи. На вид они казались жутко неповоротливыми, но только казались. С удивительной ловкостью они кидались на поезд, прилипали к нему и пытались прогрызть или продавить его броню. Автоматические пушки в турелях на крыше вели огонь без остановок. И не только на крыше. В особенно трудные моменты по бокам поезда тоже открывались ниши, куда были вмонтированы орудия. И монстров поливали еще более плотным огнем. Чем дальше мы двигались, тем больше орудий появлялось из таких ниш. Даже на крыше поезда выдвинулись дополнительные орудийные башенки. Забавно, но все выглядело так, будто бы пассажирам специально показывали лишь малую их часть. На самом деле во время поездки, поезд превращался в ощетинившегося ежа или дикобраза, поднимая оружие едва ли не на каждой части своей обшивки. И я хорошо видел, что это не перестраховка, а реальная необходимость. Если бы пушек было меньше, то они бы просто не справлялись с потоком монстров. И, рано или поздно, эти твари просто остановили бы поезд своей массой. Но, похоже, что пассажиры понятия не имели, с какой серьезной опасностью они сталкиваются, садясь в такие поезда. Но больше всего меня удивила технология экранирования. Каким-то образом дисмонды добились того, что скверно, повсюду окружающая поезд, никак не влияла на одаренных внутри. Пожалуй, неплохо было бы глубже изучить этот вопрос, а заодно как-то достать образцы материалов, из которых он построен, для экспертизы. Похоже, что какие-то исследования по работе со скверной мои бывшие коллеги все-таки вели. Я совсем отвлекся от того, что происходит в вагоне, изучая обстановку вокруг поезда и просто погрузившись в свои мысли. А тем временем к нашему столику подошли несколько каких-то клоунов, которые никак не хотели исчезнуть по-хорошему. Сначала я решил, что возникла неразбериха с бронированием и оставил вопрос на своих подчиненных. Зрелище за стенами поезда было гораздо интересней, но, когда стало понятно, что миром ситуация не разрешится, то решил вмешаться. Взбешенный Прохор готов был уже наброситься на идиотов. Его останавливало только то, что с места вскочила и Ольга с теми же намерениями. Так что теперь Калинин пытался убедить ее не вмешиваться. Но моя боевая внучка никак не хотела отказываться от участия в драке. Я же в принципе не видел пользы от того, что сейчас мои ученики здесь все разнесут. «Сядь, Ольга», — приказал я ей. «Но почему?» — внучка сжала кулаки, но все-таки тут же послушалась и села. «Прохор справится сам. А ты еще кто?» — раскомандовался тут, — высказался один из подошедших, молоденький аристократ с физиономией, к которой уже прилипло глумливое выражение: «Мы вас всех сейчас уделаем». Что интересно, несмотря на всю эту браваду, сами они бросаться в драку не спешили. Похоже, не такие уж они и идиоты. Явно ждали, что драку развяжем мы. Значит, за это полагается какой-то штраф. И, вместо того, чтобы его оплачивать, я лучше устрою Прохору небольшую боевую тренировку. Все эти борзые хмыри были одаренными, а значит, я встал из-за стола и громко, чтобы услышали окружающие, сказал: «Как аристократ, за нанесенное мне и моим друзьям оскорбление, я требую дуэли». На нас сразу же обернулись все пассажиры, сидящие за соседними столиками, а оппоненты, наоборот, сразу заткнулись. На их лицах так и читалось полнейшее замешательство. Даже странно, что о подобном исходе они не подумали изначально, прежде чем к нам приставать. Хотя на мне и было кольцо, скрывающее часть силы, но все-таки не заметить, что я маг, было довольно трудно. Да что там, Ольга была явно сильнее их, но... Похоже, они даже не удосужились просканировать наши уровни. «Ладно», — буквально выплюнул согласие рыжеволосый зачинщик. «Какая разница, как преподать урок выскочкам? Дуэль так дуэль». А к нам уже подбежала охрана ресторана, двое молодых экзекуторов с гербом дисмондов на форме. «Драки в ресторане запрещены, а для дуэлей у нас есть специальный вагон», — предупредил один из них. «Так что если вы зарегистрируете официальную дуэль, мы вас проводим». Пользуясь своим правом, в качестве бойца, который будет защищать мою честь и честь моего клана, я выставляю кланового слугу, Прохора Калинина, объявил я. «Отлично», — сразу воспрянул духом Прохор, — «я уже испугался, что ты лишишь меня удовольствия навалять этому хлыщу». «К кто еще кому наваляет», — ухмыльнулся зачинщик. «Я принимаю». В этот момент к нашему столику подошел еще один мужчина и с невозмутимым видом отодвинул рыжего плечом. «Защищать честь клана Герц и моего брата Евгения на дуэли буду я, Давид Герц». Он сурово взглянул на остальных, и спорить с ним никто не решился. Что же, дуэль – всегда лотерея. Поэтому те, у кого есть мозги, вызовами не разбрасываются. Вызовешь какого-нибудь слабосилка, а он выставит вместо себя кланового бойца в ранге извершителя. Или кто-то из родственников заступится. Вот как сейчас, но так даже интересней. Этот Давид был сильнее любого из остальных дебоширов. Уверенный магистр, но уже готовый перейти на уровень экзекутора. Достойный противник для Прохора, который усердно тренировался, но до сих пор по старой привычке не воспринимал себя магом и предпочитал стрелковое оружие. Даже интересно будет посмотреть, как Калинин справится. Ольга и этот самый Евгений быстро зарегистрировали дуэль, и нас действительно проводили в дуэльный вагон. И что, часто здесь проходят дуэли, что для них выделили целый вагон. Полюбопытствовал я у охранников. Несмотря на свой суровый и серьезный вид, отвечали они охотно. Вероятно, служить на поезде им было скучновато. Сначала заговорил старший из них. Честно говоря, довольно редко. Может быть, раз в 15 или 20 поездок. Но клан Десмонт считает, что право аристократов на дуэль должно быть удовлетворено в любое время и в любом месте. Что же, по одной этой фразе узнаю Роланда. Его слова дополнил и второй охранник помладше. Говорят, что раньше были неприятные прецеденты. В любом другом вагоне поезда совершенно невозможно сражаться. Слишком тесно, возможны случайные жертвы и порча имущества. Когда в поездах не было дуэльных вагонов, то раз или два за полгода приходилось делать ремонт и выплачивать компенсацию. Аристократов, желающих убить друг друга, порой просто невозможно остановить, он вздохнул, даже большими штрафами и фамилией великого клана. А мы, наконец, добрались до места дуэли. Причем не только наша группа и компания зачинщика, но сюда потянулись и другие пассажиры. Слухи о том, что кто-то объявил кому-то дуэль, распространились по поезду со скоростью лесного пожара. И очень скоро дуэльный вагон битком набился зрителями. Настолько, что охрана уже даже не пускала всех желающих. Прохор и Давид в это время уже занимали место на небольшой и своеобразной арене в центре вагона. Как и поезд, она была узкой и длинной, так что больших возможностей для маневра у дуэлянтов не было. «Давай, Давид, наваляй ему!» Принялись кричать наши оппоненты еще до того, как дуэль объявили начатой. «Брат, прикончи его!» Во всю глотку орал Евгений, несмотря на то, что мы зарегистрировали до первого ранения, признанного серьезным. В качестве обязательных секундантов, кстати, выступали представители охраны, что, на мой взгляд, разумно. От этих криков даже сам Давид поморщился так, будто ему наступили на больную мозоль. Глядя на эту вакханалию, с нашей стороны отметился Алан. Орать он не стал, но довольно громко поддержал друга. «Ну ты это давай не обосрись». Ковальский сжал руку в кулак и поднял его в воздух. От такой поддержки Калинин едва не сгорел на месте, и тоже поднял руку, но уже затем, чтобы показать Алану средний палец. Как-то отреагировать на это Ковальский не успел, потому что один из охранников громко объявил начало дуэли. Давид сразу же пошел в атаку. Похоже, что дар рода Герц, физическое усиление тела и призыв оружия, похожий на дар Десмондов, но более слабый. Впечатляющих внешних спецэффектов как у стихийников такой дар не содержит, но зато очень неплох в ближнем бою. Что означало, что Прохору будет непросто. Я уже сейчас видел, что для победы Калинину придется вспомнить все, чему учили его я и Ольга. Но я бы не позволил ему выйти на дуэль, если бы не верил, что он справится. Так что теперь просто спокойно ждал развязки. В качестве оружия Давид выбрал кастет. В такой тесноте едва ли можно найти вариант лучше. А Прохор, даже если бы хотел, не смог бы призвать ничего серьезнее теневого ножа. Но сейчас это тоже было кстати. С мечом или тесаком тут не развернешься. Так что сейчас все зависело от ловкости бойцов, их умения сражаться и способности эффективно расходовать свой энергетический запас. Этот запас, к слову, у Давида был больше, но и у Прохора имелись свои козыри в рукаве. Однако пока они оба осторожничали, просто наворачивали круги по небольшой арене, словно боксеры, каждый из которых, вместо того, чтобы атаковать, ждет, пока противник откроется. «Давай, Давид, мочи!» продолжали бешено орать его соратники. Ольга не удержалась от комментария. Из какого зверинца их выпустили? Еще ничего не произошло, а они уже вопят как потерпевшие. А что, если Прохору тоже нужна горячая поддержка? Заволновалась Алина. Может быть, и нам стоит что-то кричать? Не стоит, внезапно подал голос разума Арнольд. Мы его этим будем только отвлекать. Тем временем на арене, наконец, начались хоть какие-то движения. Резко зайдя справа, Герц умудрился пробить Калинину по ребрам. Прохор отпрыгнул и метнул в его сторону теневой нож, но промазал. Ольга разочарованно цокнула языком. Зря. Он только начал этому учиться, а потом, обернувшись ко мне, добавила: «Макс, ну почему ты не разрешил сразиться мне? Я бы точно попала. Да я бы его уже по стеночкам размазала. Вот поэтому и не разрешил», — спокойно пояснил я. «Тебя такой бой уже ничему не научит, а для Прохора это полезный опыт». Она хмыкнула. «С этой точки зрения я не смотрела, а бой на арене раскручивался все сильнее. Но, что интересно, оба дуэлянта пока не использовали щиты. И если Прохор экономил энергию, то план Давида я не понимал до тех пор, пока он не решился на яростную лобовую атаку. Включив щит на полную мощность, он тараном попер на Прохора, не давая тому и на секунду расслабиться. При этом Давид еще и использовал ускорение, потому что его движения стали гораздо более стремительными и точными. В какой-то момент он начал так наседать на Прохора, что у бедняги захрустели ребра. «Он точно победит», — занервничала Алина. Да и все остальные тоже замолчали и сосредоточились, и теперь смотрели на арену, боясь даже моргнуть. «Прохор справится», — уверенно отозвался я. «Разбираться в бойцах – одна из составляющих навыка стратега. А каждый князь – стратег по умолчанию, иначе не достиг бы своего положения». И в этот самый момент Калинин вложил в новый удар всю свою энергию. Как раз тогда, когда Давид, поверив в успех, пошел на второй заход. И действительно, если бы Калинин был обычным слабым одаренным, то он бы ничего не сумел сделать с щитом Герца. Но у Прохора был врожденный талант пробивать щиты. Он проявил его в первую свою тренировку с Ольгой. Талант редкий и потому особенно эффективный. И сейчас именно этим он и воспользовался. Одним ударом пробив защиту врага, он всадил тому нож прямо в живот. Давид охнул, его ноги мгновенно подкосились. А затем он просто рухнул на колени, удивленно глядя на то, как исчезает теневой нож, оставляя рану кровоточить. «Брат, мочи его», — все еще не унимался Евгений, будто не понимая, что с такой раной Давид уже не сможет сражаться. Зато это прекрасно понимал Прохор, хотя и сам серьезно пострадал. Он морщился от боли и держался за бок, и я был уверен, что как минимум пара ребер у него сломаны. Но все-таки Калинин нашел в себе силы, чтобы подойти к противнику ближе и громко произнести: «Я жду извинений. Пока они не будут официально принесены, дуэль не закончится. Таковы условия». Давид кое-как встал и, зажимая рану рукой, сказал: «Я, Давид Герц, официально приношу извинения за то, что мы с братом оскорбили представителей вашего клана». «Так не пойдет», — тут же ответил Прохор. «Я жду извинений вон от того рыжего хлыща. Это он нарывался, пусть теперь и просит прощения тоже он». На лице Евгения в это время отражалась наглая самоуверенность. Кажется, он до сих пор не мог поверить, что Давид проиграл. «Извинения», — злобно воскликнул он, — «вот мои извинения». Он вскинул ладонь, из которой вылетело сразу три магических дротика. На полной скорости они понеслись прямо в спину Прохора. Рванувшись вперед, я оказался между верной смертью и своим бойцом. Дротики ударили в купол и рассыпались в пыль, а в ответ полетели мои теневые кинжалы. Один прошил насквозь горло Евгения Герца, а второй попал прямо в сердце. Захрипев, ублюдок упал на пол и в ту же секунду умер под ошарашенными взглядами своих дружков и случайных зрителей. Охрана замерла, не зная, как реагировать, тем более что это была их недоработка. А я был в своем праве. Как глава клана дуэлянта, я имел основание уничтожить любого, кто вмешается в его дуэль. Но Юнцов подпевал Евгения, это привело в ужас, с криками: «Это не сойдет вам с рук, и наши кланы объявят вам войну». Они со скоростью света вылетели из дуэльного вагона, а вот Давид остался и, все так же зажимая рану, медленно, но решительно двинулся ко мне. Его лицо перекосило от боли, и не только физической. «Я должен сразиться с тобой», — объявил он мне. «Ты убил моего брата, и я не могу так это оставить». Из последних сил он снова накинул на себя щит и материализовал кастет, после чего полетел вверх тормашками, от удара чистой силы. Выпавший кастет тут же развеялся, а от щита остались жалкие лоскуты. Я кивнул Прохору и Алану, и они, сразу сообразив, что от них требуется, просто скрутили Давида, не дав ему совершить глупость. «Давид Герц», — громко объявил я, — «клан Рихтер объявляет дуэль законченной, приняв смерть твоего глупого брата за ее итог. Твою жизнь нам забирать ни к чему, как и жизни других представителей твоего клана. Передай своему главе, что мы вас пощадим, только если вы публично признаете, что Евгений нарушил правила дуэли, и принесете публичные извинения. Если же вы соберетесь мстить, мы уничтожим всех до последнего человека. Ты понял меня?» Давид поднял голову и с трудом кивнул. «Я принимаю исход дуэли и передам послание». В этот момент за моей спиной раздались какие-то странные хрипы и шипения. Я даже подумал, что броня поезда сдалась, и нас ждет вторжение очаговых тварей. Но это оказалось всего лишь внутренняя система оповещения. «Уважаемые пассажиры, поезд прибывает на станцию Форт Юг. Пассажиров, следующих до станции, просим приготовиться к выходу. Стоянка поезда 30 минут. Глава 23. 30 минут, не так уж много, когда надо успеть кучу дел. Например, уладить формальности с охраной поезда, которым придется отчитываться за труп. Затем вернуться в вагон-ресторан и расплатиться по счету, о котором мы забыли во время конфликта. Но самое главное, проследить за выгрузкой нашего транспорта и прочего обмундирования из грузового отсека. К счастью, я ехал не один. Так что пока я, вместе с некоторыми случайно выбранными зрителями, подписывал необходимые бумаги насчет нарушения правил дуэли, девушки пошли в ресторан, а Прохор с Аланом в грузовой вагон. Ну а Фред, все это время просидевший в одиночестве в пассажирском вагоне, уже вытаскивал на перрон нашу ручную кладь. Стоит сказать, что Форт Юг вполне оправдывал свое грозное название. Это была полноценная крепость внутри зараженных земель. Со всех сторон его окружали высокие и широкие бетонные стены с рядами колючей проволоки поверху. Их делили на равные промежутки выступающие вперед орудийные башни, из-за чего форт напоминал ощетинившегося ежа. Помимо этого, форт защищался от очага с помощью машин, непрерывно откачивающих скверну из воздуха. Такие же, как применяются для нейтрализации обычных очагов, только куда большего размера. Впрочем, не сказать, что они справлялись идеально. Атмосфера вокруг все равно была заражена, но все-таки заметно, что форт строили на совесть, и денег на его обслуживание не жалели, никаких следов заброшенности или мелких разрушений. Хотя, похоже, что в долгосрочной борьбе он все равно проигрывал тварям. Я спросил у парней, когда он был построен, и Арнольд подтвердил мои догадки. Говорят, что все форты строились на самой границе с очагами, но постепенно оказались в их эпицентре. Сейчас очаг распространился на многие километры вокруг, но железная дорога прекрасно справляется со снабжением. Вот, смотрите, он показал рукой на последние вагоны нашего поезда. Их сейчас как раз отцепляли от локомотива, и Арнольд пояснил. Это провиант, снаряды и прочие необходимые товары, нужные для обеспечения форта. Точно так же происходит и со сменой дозорных. И как часто здесь меняется воинский состав, поинтересовался я. При таком уровне заражения, простым людям тут долго не протянуть. Каждую неделю, подтвердил Арнольд. Так что нам повезло, что сейчас как раз смена моего приятеля. Эту реплику я оставил без комментариев. Так или иначе, мы бы все равно поехали сейчас. Да и полезность его здешних знакомств еще надо бы проверить. Мы все встретились возле грузового вагона и теперь ждали, когда выгрузит наш транспорт. А пока этого не происходило, я осматривался вокруг. Станция находилась прямо внутри форта. Поезд въехал в него через раздвижные бронированные ворота, которые сейчас были закрыты. Вторые такие же виднелись дальше по пути следования. Весь перрон был обклеен огромным количеством плакатов с разными правилами поведения на базе. Но больше всего в глаза бросались объявления, что внутри форта запрещено применение стрелкового оружия, причем под угрозой немедленной смертной казни. «Странное правило», — отметил я. «Почему запрет только на стрелковые?» Арнольд снова ответил. Вообще, он был на удивление хорошо осведомлен о том, как здесь все устроено. «Во избежание случайных жертв», — пояснил он, — «чтобы волонтеры друг друга не перестреляли, оружия то много, в остальном на стычки смотрит сквозь пальцы. Эти таблички, собственно, для них и развесили, а для военных, разумеется, другие правила. А что насчет метательного?» — уточнила Ольга, Если я метну нож, это запрещено, Арнольд смутился. Здесь его знание местных правил явно дало сбой. Лучше не рисковать, уклончиво ответил он. А магия? Неожиданно поинтересовалась Алина. На этот раз отозвался Прохор. Со смехом он пояснил. Ну что ты, Алин, откуда здесь возьмется магия? Здесь такой фон от очагов, что Макс хватит передоз буквально за пару часов, если не быстрее. Так что и в подобных правилах нет никакой необходимости, мы здесь единственные маги. Че ты ржешь, Калинин, вступился за нашего химеролога Алан, откуда ей такое знать? Слушай, я же без негатива, Прохор поднял руки в примирительном жесте, Алин, ты ж не в обиде? Конечно, нет, отозвалась девушка, но Алан все равно какое-то время недобро посматривал на Прохора. Похоже, скромница Алина ему приглянулась, но он понятия не имел, как произвести на нее впечатление. Я же изучал окрестности, и это место нравилось мне все больше. Уединенное, рядом с очагами, никаких магов поблизости. Идеально. Тем временем возле соседнего вагона тоже было оживленно. Похоже, мы не единственные, кто приехал, чтобы наняться сюда волонтерами. И прежде чем взяться за наш грузовой вагон, работники поезда опустошили предыдущий. К счастью, груза там хранилось немного. Из него выкатили лишь большой внедорожник, который радостно встретили пятеро молодых парней. Все они выглядели, как типичные представители золотой молодежи, решившие поиграть в войнушку. Что ни говори, а настоящий боевой опыт всегда чувствуется. Опытный воин сразу же узнает другого такого же. Взгляд, движение, манера держаться. Даже то, как и где он носит оружие и броню. И даже другая историческая эпоха не слишком это меняет. Человека с реальной военной выучкой хоть что-то да выдаст. В этих же парнях не было ничего, кроме действительно топового обмундирования. Бронекостюмы, тепловизоры, крутые винтовки за спинами – все это на самом деле было лучшим из того, что можно достать на свободном рынке. Но даже в таком обвесе они все равно выглядели как обычные мажоры, заскочившие пострелять в тир. Даже странно, как родители отпустили их куда-то, где опаснее, чем в ночном клубе. Но еще больше меня насмешил их джип. Нет, это был хороший внедорожник, оснащенный целым мантикором, точнее, одной из его вариаций, установленной на турель в кузове. Полностью бронированный от корпуса до окон он буквально светился новизной. Его хозяева позаботились даже о боевом окрасе, покрыв и без того ярко-красный автомобиль броской аэрографией в виде всполохов черного огня. Уверен, что прыгуны от его вида просто разбегутся от ужаса. Но все это было бы хорошо, если бы ребята отправлялись в Альфу. Ну, в крайнем случае, в Бету. Если же это тот транспорт, с которым они собирались завоевывать здешние очаги, то я бы не дал за их жизни ломаного гроша. Впрочем, они быстро погрузились в свой джип и поехали к главному зданию базы, а мы занялись приемом собственного транспорта. Правда, ради интереса, я отправил свою ящерку следом за мажорами, с самой элементарной целью, чтобы не искать потом дорогу. Она прицепилась к бамперу их игрушки, а когда машина остановилась, то я понял, что послал разведчика не зря. Новички даже не успели войти в здание, как их окружила примерно дюжина местных, не военных, нет, явно такие же волонтеры, но уже матерые. Их одежда и обувь не блестели новизной, но зато блестели глаза, в основном жадностью. И вот по ним было сразу видно, что эти ребята провели здесь не один день. Жизнь этих парней изрядно потрепала, но еще больше бросалась в глаза их наглая самоуверенность. Они еще только подходили к новичкам, а я уже видел, что добром для последних это не кончится. Что здесь забыли маменькины сынки? Сплюнув, поинтересовался один из стариков. Это был широкоплечий и загорелый лысый мужик, чем-то отдаленно напоминающий Фреда. И он, как и я, сразу понял, с кем имеет дело. А ты кто еще такой? Ощетинился один из мажоров. Мы приехали, чтобы наняться в волонтеры и бороться со скверной. Но это вызвало лишь взрыв смеха среди остальных старичков. А просмеявшись, лысый предельно серьезно ответил. Мы команда «Черные волки», и без нашего ведома здесь ни одна муха не летает. Значит так, если хотите охотиться вокруг этого форта, то гоните сюда все, что у вас есть. Это вступительный взнос. На этом моменте все его соратники вокруг снова заржали, а он продолжил. Дальше делайте что хотите. Можете хватать палки и бежать в очаг, а можете валить домой за новым оружием. Так и быть во второй раз, мы с вас возьмем только часть снаряги. Врубайтесь, что за бред, начали возмущаться мажоры, не смейте нас задерживать. Мы сейчас пойдем к интенданту форта и посмотрим, как быстро вы отсюда вылетите за такие приколы. Банда волков снова покатилась со смеху, а затем один из толпы выкрикнул. Они еще не поняли. Его крик подхватил остальные. Сейчас мы вам покажем, что такое настоящий форт Юг. Сразу же после этого, старички набросились на мажоров и буквально втоптали их в землю. Выволокли из машины тех, кто там еще сидел, и начали месить всех пятерых кто чем мог. Биты, кастеты, дубинки, в ход шло все нелетальное оружие. Убивать новичков никто не собирался, да и смысла не было. Местных было в два с лишним раза больше, чем мажоров. Так что шансов у молодежи не оставалось совсем. Это было обычное жесткое и грязное избиение. И судя по всему, довольно привычное для старичков. Многие из них делали это даже без какого-либо боевого азарта. Чисто механически. Но были и те, кто искренне наслаждались безнаказанным насилием. Кончилось все быстро. Гораздо дольше времени занял сам грабеж. С мажоров сняли все ценное, отняли ключи от джипа, а с одного из несчастных даже стянули модные тактические штаны, которые очень уж приглянулись одному из разбойников. А иначе этих волков было трудно назвать, разве что гиенами. То, что сейчас произошло, это самое обычное разбойное нападение с грабежем. Теперь стало ясно, чего именно опасался Прохор, предупреждая меня о местном сброде. Стоило ожидать. Однако рассказывать остальным о том, что я только что увидел с помощью ящерки, я не торопился. Уверен, что нас и так ожидает вторая серия. Наконец-то наш транспорт выгрузили и мы поехали в сторону того же здания, что и мажоры. Именно там, по словам Арнольда, находилась ставка интенданта. А во, да у нас тут еще свежее мясо. Какой хороший день, воскликнул лысый загорелый мужчина, Сэм Брайт. Он был хорошим чистильщиком, и команду собрал себе под стать, но не только в умении зачищать очаги. Все они одинаково смотрели на мир и соглашались в главном. Зачем потеть в очагах, если можно просто грабить вновь прибывших волонтеров, таких, кто точно не сможет дать отпор? Нет, с очагами они тоже разбираются, но добыча, которую можно получить с людей, гораздо слаще. К тому же так черные волки еще и сокращали свои расходы. Оружие, снаряды, детали для ремонта автомобилей — все можно было снять с глупцов, которые лезли в форт Юг, скорее всего, даже не понимая, с чем именно им придется столкнуться за его стенами. Так почему бы не показать это сразу же? Сэм не возражал, если его самого будут называть монстром. Да у них там полный фарш, с азартом подтвердил его помощник Билл. Тачка крутая, нахрена они вообще ее взяли, дебилы. А вот фургон отличный, наметанным глазом отметил он. Тачку продадим, проблема, что ли, отозвался Сэм. Ага, тут же согласился Билл, но это не главное. Главное — бабы. Услышав это, остальные волки начали активно пялиться на приближающиеся автомобили и улюлюкать. Женщины и впрямь редкие гости в этом форте, как и в любом другом. А волки, как и большинство удачливых чистильщиков, обладали крохотным даром некроманта. А раз их сопротивляемость скверне была высокой, значит, и часто уезжать отсюда не требовалось. Это военные менялись каждую неделю, а волки порой сидели здесь месяцами. Так что их реакция на появление девушек была закономерной. А уж на таких красоток, которых они видели сейчас, у некоторых даже слюни выделяться начали. Совершенно буквальным образом, капая на бетонку. И вот новые жертвы остановили пафосный дорогущий внедорожник и фургон на стоянке перед ставкой коменданта, то есть прямо перед ними. И, когда вся компания новичков покинула транспорт, их окружили точно так же, как и тех мажоров. Даже по количеству человек все почти совпадало. Если не считать девок, то всего 6 мужчин против 14. Ноль шансов. И Сэм быстро определился, что с ними делать. Первую группу они не убили, чтобы не возиться с трупами, да и вдруг эти идиоты и впрямь им поверят и вернутся сюда снова. Тогда можно будет грабануть их и второй раз. Но этих они убьют точно, а баб заберут себе. Ох, и повеселятся они сегодня, и завтра тоже. А если тёлки выдержат, то и еще несколько дней. Сэм, сладко улыбаясь, вышел вперед и, поигрывая битой, сказал свою обычную фразу: «Выкладывайте все, что у вас есть при себе. Да-да, оружие и ключи от машин тоже. И, возможно, останетесь живы». Сэм уже привык к тому, что жертвы зачастую упрямятся и начинают разводить всякую тупую браваду. Вот взять хотя бы тех мажорчиков. но эти вели себя уж как-то слишком спокойно. И это при таком численном преимуществе со стороны волков. Неужели эти придурки еще глупее предыдущих? Сейчас наверняка снова начнут нести чушь про жалобу коменданту. Сэм презрительно ухмыльнулся. А в это время высокий блондин из компании жертв невозмутимо спросил у одного из своих товарищей, обильно потеющего толстяка. «Значит, под запретом только огнестрел?» «Да», — кивнул толстяк, — «стрелять нельзя». «А что насчет убийств?» — снова уточнил худощавый хлыщ, похожий на аристократа. «Если эти парни внезапно потеряют головы, никто возражать не будет. Если ты снесешь их клинком, то никаких проблем», — подтвердил тот же самый человек, что и в первый раз. Сэм расхохотался. «Вы серьезно думаете, что у вас есть шанс? Убивалка-то выросла, вы, детки, не знаете с кем». На этом его фраза оборвалась, превратившись в неразборчивый хрип, а потом стих и он. Под взглядами охреневших соратников, отрубленная голова Сэма грохнулась на землю и подкатилась прямо к ногам его заместителя Билла. Он и стал следующей жертвой, получив клинок прямо в сердце. Стоило только начать, и к веселью присоединились остальные. Первый, конечно же, в бой ворвалась моя кровожадная внучка. Она моментально перерезала горло бандиту, который стоял к ней ближе всего. Затем опомнились и Прохор с Аланом. Они тоже быстро прикончили еще парочку местных. Только Арнольд моментально исчез за спиной Фреда, который тоже пока не вмешивался без моей команды. Не было необходимости. А бандиты, видя, как быстро лишаются своих соратников, при том, что сами еще не успели сделать ровным счетом ничего, попятились, выставив перед собой свое оружие для защиты. Мои ученики тоже мгновенно остановились, ожидая команды. А я обратился к оставшимся в живых врагам. «Ну что, будем продолжать или с вас хватит?» Ответом мне стали мелькающие пятки уматывающих волонтеров. «Отлично, на это и был расчет, я мог бы тихо выкачать у них энергию, но, видя, какие законы здесь царят среди местных, понял, что яркая демонстрация силы сработает гораздо лучше. Если я, конечно, не хочу, чтобы у меня под ногами постоянно путались какие-то мелкие бандюганы, да и убивать каждого из них – так себе решение. Арнольд, конечно, говорит, что никого это не заботит, но все-таки я не уверен, что военным понравится, если они разом лишатся всех своих волонтеров. Так зачем портить отношения в самом начале нашего сотрудничества?» С этими мыслями я оглядел поле битвы. Убегая, бандиты побросали все, что только что награбили. Так что я справедливо рассудил, что теперь это уже наши трофеи, о чем сообщил своей команде. «Нам правда стоит это брать?» – нахмурилась Ольга. «Конечно», – горячо поддержал идею Арнольд, – «в хозяйстве все пригодится». Словно заметив сомнения моей внучки, к нам медленно и осторожно приблизились побитые мажоры, один из которых все еще был в одних трусах. «Извините», – проблеял он, – «вы не могли бы вернуть нам наше имущество? Пожалуйста, верните нам ключи от джипа», – жалобно поддержал его друг. «Ваше имущество?» – поднял бровь я, – «мы у вас ничего не брали». «Да, конечно, не вы», – снова воскликнул полуголый мажор, – «но нас ограбили эти», – он сглотнул, указывая на труп лидера бандитов, – «поэтому, пожалуйста», – я пожал плечами, – «это не моя проблема», – «но», – снова заикнулся он, – «бери свои штаны и мотайте отсюда». «Что?» – не понял он, – «только штаны, а что насчет, быстрее, а то и без них останешься», – резко ответил я, – «нянькаться с ними я не собирался». Быстро закивав, мажор подхватил свою одежду с пола, где она валялась в куче награбленного бандитами, и все пятеро дружно смылись. А Ольга с удивлением спросила: «Но, Макс, почему мы не отдали им их хлам? Нам это совершенно не нужно, только место в вагоне занимать будет. Вот сейчас и спросишь у коменданта, почему местные правила позволяют грабить новичков», — хмыкнул я. И мы, оставив Фреда приглядывать за имуществом, пошли знакомиться с руководством этого замечательного места. Глава 24. Арнольд не подвел. Стоило ему назвать свою фамилию местным охранником, как нас сразу провели к коменданту форта. Его кабинет располагался в небольшом и ослепительно-белом двухэтажном административном корпусе. Не удивлюсь, если в качестве наказания провинившиеся вояки покрывают это здание все новыми и новыми слоями белил. Вполне в армейском духе. Роланд обожал подобные штуки в своей гвардии. Комендантом оказался высокий и широкоплечий майор с первой сединой на висках и жестким взглядом человека, привыкшего командовать. Даже удивительно, что такой человек, как Арнольд, мог быть с ним на короткой ноге. Однако поздоровались они действительно по-приятельски. «Герман Келлер, представился майор и протянул ладонь для рукопожатия. Оно оказалось по-военному крепким, но в то же время в игру «Кто сожмет руку сильнее?» он со мной не играл. «Макс Рихтер», — ответил я ему в тон, — «мы приехали, чтобы наняться к вам волонтерами». Герман широко улыбнулся. «Значит, предпочитаете сразу приступать к делу?» «Одобряю. Я тоже не люблю долгих размусоливаний». Улыбка с его лица резко исчезла, поэтому скажу прямо. «Вы только приехали, а у нас уже начались проблемы. Прямо перед вашим приходом мне доложили, что вы убили моего лучшего добытчика». «Герман», — тут же засуетился Арни, — «поверь, мы не искали драки, они сами нас спровоцировали. Господин Рихтер только защищался». «Знаю, мне обо всем доложили», — отозвался комендант, — «но мне нужно выполнять план. Так что теперь я рассчитываю, что раз вы так уверенно его грохнули, то и в очагах будете сражаться не хуже». Он с сомнением осмотрел нашу маленькую компанию из 4 мужчин и 2 девушек. «Фред, разумеется, в это время охранял наше имущество». «План?» – переспросил я. «Разве здесь нужно делиться частью добычи?» Я сразу предположил самое худшее, но Арнольд поспешил меня успокоить. «Делиться? Нет, но нам придется отчитаться о количестве уничтоженных монстров и собранных трофеев». «Именно так», — подтвердил его слова Герман. «Для любого форта крайне важно четко выполнять обозначенную норму, иначе территория очагов с высокой вероятностью вновь расширится, чего мы допустить не имеем права». Он сурово нахмурился, словно нес на своих плечах всю тяжесть борьбы со скверной в мире. «Однако я уже знал, что военные за периметр не выходят, предоставляя это вольнонаемным, то есть нам в том числе. Насчет этого не волнуйтесь», — ответил я, — «с вашим планом все будет в порядке». «Определенно», — не удержался Арнольд, — «я уверен, мы его даже перевыполним. Чистилище превосходно справляется с очагами, в этом отношении мы безусловные лидеры в отрасли», — заговорил он фразами с рекламного плаката. «Скоро узнаем», — не спешил верить на слово Герман. «Что ж, раз мы все выяснили, то предлагаю вам подписать документы, после чего мои люди проводят вас в казарму, где вы сможете остановиться». Документов было немного. Отказ от претензий в случае ранения или гибели, а также договор на половину странички текста, в котором было больше посвящено проживанию, питанию и распорядку на базе, нежели конкретным обязанностям в очагах. Перед выходом нам еще пообещали краткий инструктаж, и на этом все. И еще, никаких документов и даже имен у нас не спросили. Все фиксировалось исключительно с наших слов. Когда с формальностями было покончено, Ольга все-таки решилась спросить. «Сэр», — обратилась она к Герману по-армейски, — «могу я задать вопрос?» «Конечно», — с некоторым удивлением отозвался он. «Почему руководство базы позволяет грабить новичков?» В голосе Ольги звучало возмущение. «Мы лично наблюдали эту картину, но при этом никто из военных не вмешался. А ведь вы говорите, что вам требуются волонтеры для выполнения задач». Майора этот вопрос ни капли не смутил. «Все просто», — пояснил он. «Если они не могут дать отпор даже обычным людям, много ли они навоюют против монстров?» Увидев, как задумалась Ольга, он продолжил. «Правильно, их прикончат, едва они окажутся за пределами охранной стены. Так пусть лучше они покинут форт, пусть и побитыми, но зато живыми, а их имущество послужит тем, кто действительно умеет сражаться. Ну а если у них хватит силы духа или, наоборот, глупости остаться, то они будут аккуратными и не станут лезть на рожон. Прибьются на подхват к какой-нибудь опытной команде и потихоньку освоятся». Я кивнул. Звучало это цинично, но разумно, а главное, полностью совпадало с моими мыслями. Ольга не нашлась, что ответить, и мы с комендантом попрощались. А сразу на выходе из его кабинета нас встретил молодой сержант и быстро провел в одно из соседних зданий. Всего нам выделили 3 комнаты. Одну офицерскую, которую занял я, и еще 2. 4-местную для Прохора, Алана, Арнольда и Фреда, формально он поселился вместе с ними. И еще 1 2-местную для Ольги и Алины. Все комнаты, кстати, оказались вполне приличными. Моя была даже 2-комнатной, с крохотной спальней и достаточно просторным кабинетом. Варианты подчиненных выглядели скромнее и различались только тем, что у девушек стояли обычные кровати, а у мужчин 2-ярусные. Но зато обставлены они были недорогой, но качественной мебелью, словно в обычной гостинице. Такое наблюдение высказала Ольга. «Мне бывать в гостиницах пока не приходилось, но я поверил ей на слово, да и вообще казармы здесь содержались в полном порядке. Это было заметно сразу, как только мы вошли в здание. Похоже, что с армейской дисциплиной здесь проблем нет. Перед тем, как оставить нас обживаться, проводник разъяснил нам еще несколько бытовых моментов. Например, где и в какое время можно воспользоваться душем и как распределяется очередь. Сначала моются военные, потом волонтеры. Деления на женскую и мужскую душевую здесь не было. Представители женского пола тут настолько редкие гости, что никто не стал заморачиваться. Так что он сразу же порекомендовал выставлять у дверей караул, пока будут мыться наши девушки. Также мы узнали, что в соседнем здании находится большая общая столовая. И волонтеров, как и военных, кормит бесплатно. Эта информация пришлась как раз кстати. Внезапно все осознали, что жутко хотят есть. В поезде мы успели только позавтракать, да и то пришлось отвлечься на дуэль. Так что, уточнив у сержанта, можно ли просто взять еду и пообедать у себя, я отправил в столовую Фреда. А нам с моими учениками нужно было еще многое обсудить. Голодными они оказались не только до еды, но и до приключений. Разве что Алина была, как всегда, сдержана. Но вот Ольге, Прохору и Алану не терпелось покинуть стены форта. Пришлось их придержать. Во-первых, я хотел быть уверен, что все оружие и транспорт нормально пережили путешествие, так что Калинину и Ковальски предстояло еще раз как следует все проверить. А во-вторых, лучше сначала изучить окрестности при помощи своего разведчика. Увиденное мной во время поездки на поезде давало немало почвы для размышлений. Опять же, сам я не волновался насчет силы местных монстров, но попусту рисковать своими учениками не собирался, а потому лучше заранее определить, насколько глубоко им можно со мной зайти. Конечно, такой расклад многих расстроил, но, в конце концов, все согласились, что это разумнее повести себя так, чем ломиться в битву, едва мы до сюда добрались. Так что мы перешли к обсуждению других моментов подготовки, и даже не заметили, как пролетело больше получаса, а Фред все не возвращался, зато ко мне в дверь. А мы все пока находились в моем просторном кабинете, вновь постучался тот самый сержант. Только теперь он выглядел очень растерянным и обеспокоенным. «Что случилось?» – спросил я у него, пропуская внутрь. «Понимаете, смущенно начал он, ваш слуга в общем, комендант просит вас забрать его из столовой». Сообщив это, он сразу убежал, так что я даже не успел узнать у него подробности. «Макс, можно я тоже пойду?» – встревоженно попросила Ольга, видя, что я собрался идти в столовую, если Фред попал в беду. Она не договорила, но по ее лицу и так было видно, что за своего любимого повара и его ежедневные оладушки она порвет любого. Я же сомневался, что дело в каких-то реальных неприятностях. У мертвею такого уровня крайне сложно навредить. Скорее это он может доставить проблемы практически кому угодно. Но отказывать Ольге я не стал. И очень скоро мы добрались до столовой. На улице рядом со служебным входом на кухню стояла группа поваров в белых халатах и колпаках. Все они громко что-то обсуждали, возмущенно жестикулируя. Но никаких подробностей из их раздраженных реплик я не узнал. «Что здесь произошло?» – спросил я, принюхавшись. Ароматы вокруг кухни нельзя было назвать аппетитными. «Здесь явно недавно что-то подгорело. Это ваш слуга?» – гневно спросил меня один из поваров. «Видимо, да», – кивнул я. «Лысый такой, с бледной физиономией?» «Да, лысый», – выкрикнул еще один повар. «И это форменное безобразие. Он силой выгнал нас с кухни и не пускает обратно». Пожав плечами, мы с Ольгой вошли на кухню и действительно обнаружили там Фреда. Он деловито нарезал овощи, а в одной из духовок уже пекся пирог. Судя по запаху, рыбный, и подгорел здесь явно не он. Пройдясь между кухонными столами, я обнаружил на одном из них огромную кастрюлю с варевом, смутно напоминающим суп с фрикадельками. Но поварам будто бы привычнее было готовить баланду крайне непривлекательного вида и запаха, чем нормальное блюдо. Пройдя чуть дальше, я, наконец, нашел и источник горелого запаха. Это были мини-пиццы, которые передержали в печке намного дольше положенного. Тесто почернело, а корка из колбасы и сыра так сильно запеклась, что человек со слабыми зубами тут же их и обломает, если вдруг решит попробовать это укусить. Ольга тоже подошла ближе и теперь с болью в глазах разглядывала творение местных поваров. «Помню, нас в школе такими кормили, и это было очень вкусно. Как можно испортить мини-пиццу? Ужас какой-то!» Искренне расстроилась она. «Зато теперь понятно, что случилось. Фред просто не мог принести нам настолько ужасный обед». Ольга кивнула, и мы вновь вышли на улицу к поварам. «Ну что, вы его заберете?» Снова обратился ко мне один из них, что-то вижу, чтобы он вышел следом. Придется подождать, ответил я, он скоро закончит с готовкой и уйдет, а с комендантом мы договоримся. Но как же, я не стал слушать его возмущения, так что мы с Ольгой просто вернулись обратно в казармы, и я сразу отправил Арнольда к Герману уладить вопрос, приплатить, если нужно и так далее, ведь, похоже, Фреду придется выгонять местных кулинаров за порог регулярно, так что пусть привыкают. А еще через полчаса Фред принес нам нормальную еду. К рыбному пирогу он умудрился соорудить два салата и гарнир из жареной картошки. Заодно и Прохор с Аланом успели распаковать мою кофемашину. Не мог же я оставить себя без любимого напитка на несколько дней, а в местную кухню я как-то сразу не поверил, еще на этапе сборов не ожидал от нее ничего хорошего. И как оказалось, не зря. Остаток дня прошел буднично. Парни разбирали и готовили наш арсенал, я потихоньку исследовал окрестности, успел понаблюдать даже за одной из групп волонтеров, но недолго. Уничтожив буквально пару тварей, они загрузили трофеи в свой пикап и на полной скорости рванули назад. Меня это не удивляло. Полагаю, большинство здесь именно так и охотится. Буквально набегами, короткими вылазками, стараясь этим минимизировать риски. Тем временем пришло время ужина. Арнольд довольно просто договорился с комендантом, так что в этот раз на Фреда уже никто не жаловался. Смирились. Зато пока мы ужинали, Герман Келлер сам заявился к нашим комнатам вместе с целым отрядом солдат. Мы увидели это, когда вышли на шум. Какие-то проблемы, поинтересовался я, глядя, как они занимают посты возле наших комнат. Пока нет, ответил Герман, но на всякий случай я решил выставить здесь охрану. Это лишнее, улыбаясь, ответил я. Мы и сами способны себя защитить. А это и не для вас, немедленно отозвался комендант. Я навел о вашей компании некоторые справки у коллег, которые тоже занимаются охраной очагов, и не готов лишиться всех своих волонтеров за одну ночь. Так что лучше пусть мои люди подежурят здесь. Их задача – остужать горячие головы до того, как вы их снесете. Ночь прошла спокойно, хотя в коридоре кто-то был явно недоволен дежурными военными. Один раз, помимо ругани, я даже слышал шум потасовки, но меня это не особенно интересовало. Я продолжал наблюдать за очагами. Похоже, что ночью набеги монстров становились сильнее. Возможно, потому что волонтеры возвращались в форт. Сейчас же вокруг стен не было ни одной живой души, и кольцо монстров вокруг них стягивалось. Я даже порадовался, что мне не нужно спать, потому что, несмотря на то, что казармы постарались оббить звуконепроницаемыми материалами, все равно не слышать постоянный грохот орудий со стен было невозможно. Разумеется, на этих стенах находились не только автоматизированные пушки, но и большой отряд военных. Они зорко отслеживали, с какой из сторон собираются наиболее крупные скопления монстров, после чего уже сами включались в работу, помогая автоматической системе расстреливать врагов. Причем далеко не всегда эти монстры были слабыми. К примеру, один раз за ночь, мутировавшая куча мяса, которую я видел еще во время поездки на поезде, появилась и здесь. Она сумела даже пробиться к стене и начать по ней взбираться. Но добраться до верха ей все-таки не дали. Справились, закидав ее мощными гранатами. Что интересно, стена совершенно не пострадала, поскольку это был взрыв какой-то едкой кислоты, которая бетонные стены не брала, зато отлично разъедала плоть монстра. Надо бы узнать у Прохора, что это за гранаты такие и почему у нас их в арсенале нет. Помимо меня, Фред, разумеется, тоже не спал ночью, и к утру он подготовил для нас небольшое кафе на плоской крыше столовой. Тихий, как ассасин, он притащил наверх столики, натянул над ними тент, а затем, ближе к утру, начал готовить завтрак. Все это мне было нужно для двух вещей. Во-первых, есть в казармах было все-таки не слишком комфортно, а внутри столовой просто не хотелось. Насколько хороши были наши комнаты, настолько же плоха местная кухня. Это было, пожалуй, самой большой проблемой форта Юг. Даже странно, что комендант не пытается с этим что-то сделать. На первый взгляд, он мне показался разумным человеком. И собственно, это была и вторая причина. Я хотел с ним снова побеседовать, уже более предметно, после того, как почти сутки наблюдал за окрестностями. Так что прямо с утра, я отправил к нему Арнольда, чтобы тот привел его ко мне. С чем Зигфельд, конечно, справился, но почему-то не догадался объяснить, что это приглашение на завтрак. Так что Герман Келлер появился возле столовой в крайне раздраженном настроении. Не понимаю, почему вы решили, что я должен прибегать к вам по первому зову», — начал он, — «в этот раз я решил уважить вас, как гостя, которого порекомендовал мне приятель», — он кивнул на Арни, — «но в следующий раз попрошу не отрывать меня от работы. Если что-то нужно, вы всегда можете сами зайти ко мне в кабинет. Мне наплевать, кто вы в мире вне форта и сколько у вас денег. Здесь для меня все равны». Выслушав его тираду, я с улыбкой объяснил ему, что он все не так понял, и я лишь приглашаю его на завтрак. После чего мы поднялись на крышу, где он с удивлением обнаружил мое кафе. Сначала ему это, конечно, тоже не слишком понравилось, и он даже пробурчал что-то вроде «не слишком ли много я на себя беру, хозяйничая в его форте». Но стоило ему принюхаться, как недовольство мое разотихло само собой. Слишком уж сильно стряпня Фреда отличалась от того, что выдавали местные повара. А когда Герман попробовал кофе и фаршированные блинчики, которые приготовил мой слуга, как комендант немедленно пересмотрел взгляд на ситуацию. В общем, очень скоро мы вели вполне себе дружелюбную беседу, как старые знакомые. Я расспрашивал его о ситуации в форте более предметно, и он охотно рассказывал. «Действительно», — ответил он на один из моих вопросов, «мы здесь уже давно в, можно сказать, глухой обороне. Ни о каком закрытии ближайших очагов речи не идет. Главная задача – не допустить их распространения дальше. И сколько их всего?» – уточнил я. Герман задумчиво положил в рот еще один блинчик, прожевал его, а затем ответил. «Сколько точно я даже и не знаю», – признался он, – «очаги уходят далеко вглубь на необитаемые земли. Мы знаем только про самые ближайшие, с которыми имеем здесь дело». Я попросил рассказать хотя бы об этом, и он продолжил. «Впереди, по направлению к курорту, находятся три каппы. В ту сторону мы даже не суемся, а их развитие по мере возможности сдерживают стены самого форта». Майор помолчал, а потом вздохнул и продолжил. «А вот позади нас, ближе к столице, два эпсилона. И, честно сказать, это серьезно волнует многих, кто разбирается в вопросе. Тем более, что еще несколько лет назад один из эпсилонов был дельтой. Так что, справляемся мы с задачей далеко не так хорошо, как хотелось бы». Он снова вздохнул и потянулся за очередным блинчиком. «Почему же его не закрыли?» — удивился я. «Насколько я знаю, с дельтами можно справиться». Майор скривился. «Только с едва возникшими», — пояснил он. «Дело ведь не только в маркировке самого очага или в энергии кристалла, но и в монстрах, которые в нем возникают. Дельта уже была на грани перехода, когда кто-то из горячих голов в штабе распорядился ее закрыть. И там нас встретил такой матерый босс, что даже с утроенным количеством военных и волонтеров, мы еле унесли ноги. Я тогда был еще обычным сержантом», — погрузился он в воспоминания, — «и никогда не забуду тот день. Подобной битвы я не видел ни до ни после, к счастью. Хотя какая это битва, это была борьба за выживание. Практически сразу мы поняли, что нам не победить то чудовище, похожее на прямоходящего динозавра. И пока мы оттуда уматывали, он догонял наши броневики, переворачивал их, а затем вскрывал как консервные банки». Герман поморщился и отпил из кружки. «Но вы выжили», — подбодрил его я, видя, настолько тяжело ему даются эти воспоминания, — «и не бросили службу». «Выжил», — кивнул он, — «и с тех пор я делал и делаю все, чтобы форт Юг держался. Потому что, если он падет, тогда конец столицы». Комендант задумался. «Хочу верить, что это не так, но в то же время нам как минимум придется отступить глубоко в тыл. А это значит, что мы вновь проиграем часть земли. И рано или поздно». «Понимаю», — кивнул я. «Как бы я хотел, чтобы это понимали все», — с жаром воскликнул Герман. «Увы, но дела обстоят так, что никто из гражданских и слышать не хочет про проблемы очагов. Конечно, это и не их дело, но иногда мне кажется, что военные остались с этой проблемой один на один. Большинство кланов ничем не могут или не хотят помочь. Всем нужна благодать, но никто не хочет пачкаться в скверне. Только десмонды взяли на себя какую-то часть ответственности. Если бы не их поезда и не их регулярные пожертвования в виде снарядов и прочей помощи, то даже и не знаю, как долго бы мы вообще здесь держались». Разговор с майором Келлером меня неожиданно заинтересовал. Если сначала я просто хотел получить подтверждение разведданным, которые получил от теневого разведчика, то сейчас узнал немало нового. Герман оказался не просто служакой, но человеком осведомленным, а главное, думающим и осознающим масштаб проблемы. Похоже, к нему не слишком прислушивались, так что, заполучив новые уши, майор поведал мне гораздо больше, чем полагается для обычного волонтера. «Но неужели вы совсем ничего не пытаетесь больше сделать?» – спросил я, слегка подначивая собеседника. «От простого отстрела тварей толку мало». «Конечно, пытаемся», – воскликнул он. «Сейчас наша главная надежда – очистные станции. Этот проект разработан всего лет 10 назад, но уже показал себя перспективным. С тех пор, как мы их установили, ближайшие очаги продвинулись к городам всего лишь на несколько метров». После этого он подробно рассказал об этом их ноу-хау, и о том, как именно происходит обслуживание. Очистные станции – это что-то вроде многократно улучшенных машин по очистке воздуха. Они собирают скверну прямо внутри очага и трансформируют ее в специальные кристаллы. Что-то вроде самоцветов благодати, только искусственных. Так что одной из главных задач волонтеров является добираться до таких станций и забирать оттуда наполненные блоки кристаллов, заменяя их на новые. Один такой кристалл стоит не меньше, чем самоцвет с альфы, а менять их требуется каждую неделю. Так что армия научилась делать на скверне свой собственный бизнес. Правда, вслух я эту мысль не сказал, чтобы не расстраивать майора. Вот, сегодня как раз день, когда большинство команд попытаются совершить вылазку до очистных станций. Мы за это очень хорошо платим. Плюс, конечно же, монстры, которых они прикончат по пути, тоже остаются им. Только странно, он, прищурившись, взглянул на ворота, у которых уже столпились сразу несколько групп волонтеров. Обычно команды выезжают в очаги сами по себе, а сегодня вдруг в одну колонну собрались, да еще и выехали почти все, или даже вообще все. Обычно кто-то достается бить баклуши внутри форта, нахмурился он. Похоже, и нам надо поторопиться, улыбнулся я, если хотим, чтобы нам что-то еще осталось. Комендант рассмеялся и расслабился. О, поверьте, недостатков тварей здесь не будет никогда. На этой ноте мы попрощались. Впрочем, несмотря на то, что я сказал Герману, торопиться с выездом за ворота, мы не стали. Моя команда спокойно готовилась к охоте, и выехали мы только через час. Взбудораженная запахом предстоящих битв Ольга, сразу спросила. «Макс, ну что, какой у нас план? Будем сражаться сразу или прорвемся туда, где тварей побольше?» Я широко улыбнулся. «План такой, что нам уже давно пора попасть в засаду. Нас там дожидаются уже целый час. Нехорошо заставлять людей так долго ждать». Заключение. Старт нового тома. Еще когда мы завтракали с комендантом, я уже все понял. Не надо было и ящерку посылать, чтобы сообразить, что такое столпотворение среди волонтеров. Это вовсе не случайность. Особенно учитывая взгляды, которые они постоянно на меня кидали, и общий заговорщический вид. Ну а, когда теневой разведчик оказался прямо среди них, то развеялись и последние сомнения. Увы, дебилов не спасти ни показательной демонстрацией силы, ни ночным дозором военных в коридоре. Оставшиеся в живых черные волки правильных выводов не сделали, а заодно и подбили остальных на верную смерть. К несчастью для остальных, волки явно пользовались здесь большим авторитетом, так что к ним прислушались. А те, похоже, решили, что вчера им просто не хватило количества, чтобы нас размотать. Почти трое к одному, это ведь так мало. Так что теперь они подготовились основательно. Ну, с их точки зрения, теперь они собрались в целую небольшую роту примерно в 80 человек. И верили, что уж этого точно хватит, чтобы расправиться со мной и моей командой. Придется их разочаровать. А пока мы собирались на охоту, я продолжил приглядывать за дурачками, которые возомнили охотниками себя. Честно говоря, даже немного жаль, что они решили сделать такой выбор, потому что большинство из них явно неплохо справлялись с зачисткой очагов. Помимо прочих косвенных и прямых признаков, об этом во многом говорил их транспорт, изрядно побитый, побывавший явно не в одной передряге, но тщательно отремонтированный. Причем это ответственное отношение к своим машинам было одинаковое абсолютно у всех команд волонтеров. Видимо, бойцы с другим отношением здесь просто не выживали. Да и выбор транспорта тоже говорил о многом. Здесь не найти пижонских джипов, вроде того, что волки отжали у вчерашних мажоров. Выбор делался явно на основании совершенно других факторов. Более того, зачастую волонтеры и сами улучшали свои автомобили. Например, покрывали грузовики дополнительными пластинами брони, или устанавливали на джипы, пикапы, пулеметы и даже целые турели с автоматическими пушками. Более того, только в этом очаге я увидел совершенно новый вид транспорта чистильщиков. Похоже, что необходимость в нем возникла из-за скорости, с которой местные растения захватывали пространство. Если альфы, беты и даже гаммы еще во многом походили на обычные леса, то здесь мутировавшая природа являла себя во всем своем буйстве. Я уже заметил, что от форта вела хорошо накатанная дорога. Разумеется, без покрытия, но земля на ней сильно отличалась от той, что вокруг. Главным образом гораздо менее плотным покровом травы, кустов и деревьев. Но все-таки, чтобы поддерживать ее в таком виде, и понадобилась техника, которую не встретишь в обычных очагах. Выглядели эти машины как помесь строительного бульдозера с мощным грузовиком. Одни только колеса у этих монстров достигали высоты среднего внедорожника, а металлический отвал перед бампером раза в два эту высоту превосходил. Всего таких машин было лишь две, и как я понял, они принадлежали даже не волонтерам, а военным, которые предоставляли их как решающий аргумент в дороге до очистных станций. Если бы не это, то чистильщикам было бы гораздо труднее прорываться сквозь отравленный скверный лес. А так, регулярные поездки этих монстр-траков по дороге не давали ей быстро проиграть бой растениям-мутантам. В общем, сначала колонна техники во главе с этими бульдозерами ехала просто прямо, пока не достигла первой развилки. Там на перекрестке двух дорог вся эта толпа и остановилась. Хотя им пришлось здорово постараться, чтобы уместить все свои машины поблизости. Тем более, что монстры без внимания такую процессию оставить не могли и начали сбегаться на нее как коты на сметану. Так что на обычную засаду это походило гораздо меньше, чем им хотелось бы. В частности, волонтерам пришлось организовать круг обороны, чтобы исключить случайные жертвы. Как следует спрятаться они тоже не могли, так что рисковали попасться нам на глаза раньше времени. Моя ящерка даже засекла подобные разговоры. Мол, а что, если я увижу их колонну и просто поверну назад, что тогда? И хорошего ответа никто из них не находил. Но зато возникала масса тупых вроде: а чего тут такого, встретить в очаге волонтера? Этот придурок ни о чем не догадается, и только обрадуется, что мы перед ним лес зачистили. Они-то, разумеется, не знали, что я был в курсе их нелепых планов еще до того, как они покинули стены форта. Впрочем, придется им помариноваться в ожидании еще немного. Хотя я и не собирался затягивать с нашим появлением, но все-таки перед этим стоило сделать еще кое-что. Хотя Ольга была готова ринуться в бой хоть прямо сейчас. Отлично. Сразу отреагировала внучка. Погнали.